Глава 20. Настоятель Берг стоял перед магистром, подобострастно пожирая его глазами. Ланс даже не смотрел в его сторону. Он и без того изучил одну из главных своих побед до мельчайшей черты и любоваться ею лишний раз не собирался. Кроме того, органы чувств демона позволяли ему воспринимать все, что происходит в кабинете и без помощи глаз. В свое время Кваре пришлось приложить немало сил, дабы поставить руководителем мужского монастыря столь никчемного человека. Это был первый случай в истории ордена, когда такую должность занял не выпускник. Более того, Берг не был даже знаменитым воителем, простой управленец. Ему, разумеется, добавили в биографию несколько боевых эпизодов, повесили полдесятка наград, но все это были сущие мелочи. Он оставался темной лошадкой для всех воинственно настроенных сотрудников организации. Да, поработать тогда пришлось немало, но и результат налицо. Мужской монастырь за последние годы резко сдал свои позиции. Кое-где начинал нарастать ропот по поводу резкого ухудшения качества выпускаемой продукции. Неудивительно. С прежними воспитанниками современных сравнивать невозможно. В то же время у проклятых монашек все было как раз наоборот. Каждый последующий выпуск был лучше предыдущего. Но зато в эти сложные времена Лансу не пришлось отягощать непростую ситуацию разрушением мужской обители. Он до сих пор не мог погасить волну, вызванную одним подобным инцидентом. Два было бы слишком. Кроме того, монахи принесли немало пользы. В последние дни их часто применяли для различных операций. Доверять им всецело нельзя, но при нехватке надежных сотрудников их помощь весьма ценна. Не поворачиваясь к Бергу, демон произнес: «Ваши люди уже собраны на аэродроме». «Так точно. Могу я узнать, зачем это потребовалось?» «Можете», — милостиво кивнул Ланс. «Я хочу, чтобы все они находились в одном месте. Так их проще контролировать». «Вы не доверяете моим мальчикам?» — обиженно спросил настоятель. «Я никому не доверяю», — холодно ответил магистр. «Более того, с завтрашнего дня ваших людей мелкими отрядами развезут по разным регионам. Я не хочу, чтобы у меня под боком сидел столь крупный отряд монахов». «Как прикажете», — кивнул Берг и поспешно добавил. «Но я гарантирую их лояльность. В событиях последних дней они показали себя с самой лучшей стороны». «Да, так и было. Однако всю грязную работу выполняли другие. Вашим воспитанникам выпали второстепенные роли. Кроме того, сюда их свезли со всей планеты. Поначалу они не имели никакой информации о последних событиях, но за эти дни неизбежно собрали немало слухов. Мои агенты зафиксировали среди них немало красноречивых разговоров. Нет, монахи мне здесь не нужны. С завтрашнего дня, вы поняли?» «Так точно!» «А теперь о главном. У меня для вас есть ответственная работа». «Я готов», — поспешно произнес настоятель. «Вот и хорошо. Дело несложное, вы наверняка уже знаете, что нам удалось схватить Ветрову». «Так точно!» «Так вот, завтра ее необходимо будет убить. Справитесь с такой работой?» «Так точно! Могу прямо сейчас!» Ланс скривился. Временами Берг его сильно раздражал. «Не все так просто. Ее надо не просто убить, разыграть перед этим целый спектакль. Если она согласится выступить с обращением к ордену, то неплохо бы прикончить ее прямо перед камерами. Если откажется, можно тоже перед камерами. Только не дать ей раскрыть рот. Впрочем, прямого эфира не будет, так что всегда можно поступить по обстановке. От вас требуется составить несколько сценариев ее смерти. Утром я сравню их с замыслами других сотрудников и из всех вариантов выберем лучшие». «Разрешите?» «Да. Насколько я понимаю, нам нужно обставить ее смерть с максимальным по эмоциональному воздействию эффектом». «Вы правы, именно это и требуется». «В таком случае правильнее не убивать, а просто нанести ей серьезную рану или это имитировать. Весь орден будет с утра до вечера заниматься обсуждением ее здоровья. Июньские события освежи в памяти, практикантка запомнилась надолго». «Нет, ее надо убить», — непреклонным тоном произнес Ланс. «Это не обсуждается». Он не стал объяснять настоятелю, что девушка узнала то, что знать никому не следовало. Пока не следовало. Впрочем, тот и не собирался выяснять причины решения босса. Авторитет магистра был для Берга непререкаем. «Понятно. Ладно, раз так, то хорошо бы схватить убийцу прямо на месте преступления или просто прикончить. У меня в голове вырисовывается неплохой сценарий». Демон улыбнулся, в который раз хваля себя за разумную предусмотрительность. «Господин Берг, у меня есть отличный кандидат в убийцы. Бровкин». «Чапай?» «Да, он сейчас сидит в подвале по соседству с Ветровой. Надо сказать, сбрендил окончательно. Едва до смерти не замучил Робинсона, пытал его всю ночь». «Так ведь это чудненько!» — обрадовался настоятель. «Надо и Робинсона использовать, тут целый блокбастер состряпать можно. Чапай у нас личность весьма знаменитая, от него можно ждать чего угодно. Никто не удивится, если он окажется мятежником». «Вот и хорошо. Утром я жду ваших предложений». Лина не верила, что сможет пережить следующий день. Даже если подчиниться демону, это не поможет. Она была не настолько глупа, чтобы поверить в его искренность. Ланс не станет оставлять в живых человека, узнавшего столь страшную тайну. Ей оставалось заниматься излюбленным делом смертников, вспоминать всю свою жизнь. Увы, вспоминать здесь особо нечего. Кроме монастыря и алтайской базы, мало от него отличающейся, она не видела ничего. Девушка по третьему кругу прокрутила ролик с самыми яркими событиями, чувствуя, что тот надлом в душе, что вызвали слова демона, все более расширяется, превращаясь в пропасть, грозящую поглотить ее целиком без остатка. Психика большинства воспитанниц была нестабильна, и хотя Лина в этом отношении представляла собой исключение, но и у нее был свой предел. Неудивительно. Здание, выстраиваемое с самого детства по кирпичикам, рухнуло в одно мгновение. Лина не выбирала свою судьбу, это сделали за нее, но, попав в систему Ордена, она всю жизнь старалась стать хозяйкой самой себе. Добиваться этого пришлось доступными способами. Они оставляли одну дорогу — наверх. Прозябание на алтайской базе и последующее служение напоминали завуалированное рабство. Для девушки это было неприемлемо. Вопреки всем препятствиям, она пробилась на тропу, ведущую к запредельным вершинам. Монастырь — не просто элитарное учреждение Ордена. Его выпускницы — это совершенно особый класс. Они высшие создания, источники жгучей зависти для всех остальных сотрудников. Про них рассказывают легенды и одновременно гадости. Что еще можно взять с завистливых неудачников? Они сами выбирают свою судьбу и свободны от тягостных обязанностей, обременяющих окружающих. Лина не знала другой жизни, и в ее представлении выпускницы были почти небожительницами, свободными настолько, насколько вообще можно быть свободным в этом мире. А лучшие из них становились неподсудными легендами, занимая места на вершине пантеона. На эту вершину девушка рвалась, не жалея ногтей и зубов, тянулась туда, барахтаясь в обволакивающей грязи, затягивающей дерзкую девочку назад. И вот теперь Лина узнала, что если внизу была грязь, то верх оккупировала сущая мерзость. То, к чему она так стремилась, оказалось ложью. Сейчас, сидя в маленькой камере, она с отчетливой ясностью начала понимать то, о чем раньше не пыталась задумываться. Девушка проводила ревизию своей короткой жизни. Выводы были неутешительными. Все зря. В сущности, ей можно поблагодарить Ланса за то, что он принесет ей смерть. Как существовать дальше, узнав, что все ее идеалы были ложными, она не представляла. Все 19 лет жизни были простой подготовкой к прислуживанию силам, чуждым всему человеческому. Демоны использовали ее для борьбы с другими демонами, и все это она считала дорогой наверх. Микрокосом сироты-одиночки получил сокрушительный удар. То, что прежде казалось свободой, стало рабством, самопожертвование эгоизмом, героизм ложью, воинское братство лакейством. На 4-м часу самоедства, когда голова отказалась переваривать лавину мыслей, Лина наконец смогла заплакать. Странно, но стоило показаться одной слезинке, как процесс пошел с ураганной скоростью. Кусая губы, чтобы не завыть в голос, и уже плохо понимая, из-за чего, собственно, плачет, Лина вспомнила маму. Нет, она не могла ее помнить, так смутное, скорее выдуманное ощущение чего-то родного. Попытка вызвать этот образ уверенно подтолкнула девушку к истерике. Слово «мама» неизбежно вызывало в ней комплекс вины. Да, психологи алтайской базы в свое время доказывали практикантке, что подобные мысли не имеют под собой основания, она никоим образом не может считать себя виновной в смерти матери. Однако Лина с детства отличалась дотошностью, и если за что-то бралась всерьез, то почти всегда доводила до конца. Вот и в этом вопросе добилась полной ясности, сумев сделать свои выводы, после изучения всех доступных, а иногда и недоступных данных. Лина была сенсом. Слабым, нераскрытым, но все же сенсом. Родившись у обычной женщины, не представлявшей, с кем она имеет дело, девочка поставила маму в очень нелегкую ситуацию. Мало того, что ребенок был нежеланным, так ведь в придачу при малейшем недовольстве инстинктивно награждал самого близкого человека депрессией. Процент самоубийств среди родителей в таких ситуациях был очень высоким. Мама Лины его пополнила. Брошенная любимым человеком, оставшаяся с ребенком на руках, с отвернувшимися родными, отказавшими ей в доме, с дочкой-сенсом, генерирующей ментальные волны там, где обычный младенец ограничивается плачем. Сейчас Лина не стала заниматься самообманом и отчетливо поняла, что виновна в гибели матери. Мысль абсурдна, что взять с грудного ребенка? Но было поздно. Девушка уверенно понеслась навстречу грандиозной истерике. Сознание почти отключилось, работая будто компьютер в ждущем режиме. И в этот момент, когда девушка замерла на тонкой грани, отделяющей ее от сползания в пучину океана разбушевавшихся эмоций, появился голос. «Ты меня слышишь?» Ничуть не удивившись, Лина тихо ответила. «Да». «Я маленький», — с каким-то радостным удивлением сообщил голос. «Понятно», — кивнула девушка. «Ну что ж, можно смело ставить диагноз, у меня маленькая шизофрения». «А раньше не слышала?» «Раньше я была почти нормальной», — уточнила Лина, чувствуя себя все более странно. Слишком уж реальный голос. Похоже, у нее действительно проблемы с головой. Большие проблемы. От страха за свою психическую полноценность она тотчас забыла о намечающейся истерике. А тем временем бредовый голосок разразился целым каскадом фраз. «А потом слышала, и говорили, и я делал, и еще делал, а потом много не слышала. Я маленький, дай, пожалуйста, я голоден. Я ведь маленький. Дай, дай, я маленький, дай!» «Подожди», — нервно воскликнула девушка. «Ты меня совсем с толку сбиваешь. Что тебе надо?» «Вот это! Разве тебе жалко? Ведь я маленький. Дай!» И тут до Лины стало доходить, что все гораздо серьезнее обычной шизофрении. Как и всякая воспитанница, она умела управлять своей психикой и при желании могла бегло протестировать саму себя. Кроме того, девушка не раз сталкивалась с телепатами Ордена, а однажды даже мысленно общалась с демоном Фибола, благодаря чему смогла сравнить нынешние ощущения с этими воспоминаниями. Девушка поняла, что с ней общается сильный, но очень странный телепат. Открытие было удивительным и совершенно непонятным. Кому она здесь понадобилась и почему голос столь странный? Он тем временем не успокаивался. «Если придут, опять буду делать. Я боюсь, ведь я маленький. Да, и тебе ведь не жалко. И мы будем говорить. Молчишь? А раньше говорила. Да, и буду делать. Боюсь». «Подожди, я никак не пойму, что тебе от меня надо». «Надо? Дай, я ведь маленький». «Это я уже слышала. Кто ты?» «Это я. Разве ты не понимаешь? Я же маленький». «Стоп!» — выдохнула Лина, чувствуя, как голос исчезает, как будто она просыпается. «Ты мне снишься?» «Снишься? Не снишься. Я ведь маленький». «Нет, я вспомнила. Ты все время пытаешься со мной говорить во сне. Но, проснувшись, я почти ничего не помню, так?» «Я маленький. Ведь говорила. Молчишь. А ведь говорила. Потом всегда молчишь». «Господи, а ведь точно, я же прекрасно знаю этот голос», — ухнула Лина. «Раньше ты говорил как-то по-другому, я ведь вспомнила. Тогда, после бомбардировки, когда меня засыпало землей. Точно, это ты тогда меня разбудил». «Да, я ведь маленький. Быть так плохо. Нельзя, воздух, нельзя умирать. Ты тогда меня кормила, а потом нет. Плохо. Дай». «Кто ты? Стой, не отвечай, этот бред я уже слышала. Давай с другой стороны. Где ты?» «Я есть». «Я понимаю, что ты есть. Где ты есть?» «Я здесь». «Вот уж воистину удивительное рядом. Но ведь я никого не вижу. Камера пуста. Ты что, невидимка?» «Ты не смотришь. А смотрела. И там был свет, теплый свет. Хорошо. Я ведь маленький». «Подожди, я не помню, что бы на тебя смотрела». «Смотрела. А сейчас не смотришь. А раньше смотрела, а сейчас не хочешь». В голосе появились нотки нешуточной обиды. «Но как я могу на тебя смотреть, если не вижу тебя? Где ты?» «Найди», — лукаво произнес голос. Слезы у Лины высохли. Сейчас она забыла про все на свете, превратившись в маленькую девочку, погрузившуюся в захватывающую сказку. Ей почему-то вспомнилось, как раньше она мечтала изменить в своем имени одну букву, чтобы стать Алисой. Это произошло как раз под действием сказок. Быстро, перебрав несколько вариантов, она предложила. «Хорошо, я тебя буду искать, только давай это сделаем с помощью игры». «Игра, хорошо, давай, я маленький, играть». «Вот и отлично, все просто. Я протягиваю руку, если при этом приближаюсь к тебе, то говори «горячо», а если удаляюсь, то «холодно». «А если не туда, не туда?» Вполне разумно уточнил голос. «Так и говоришь, не туда, понял?» «Я понял, будем играть, но я голоден». «Сперва игра», — непреклонно произнесла Лина. Девушка протянула руку к двери. «Холодно». «Ладно, теперь в другую сторону». «Холодно». Два других направления дали такой же ответ. Лина, все еще наивно верящая непонятному голосу, проверила пол и потолок, но результат был аналогичным. Уже собираясь разразиться язвительной тирадой, она вновь обняла колени, но тут послышалось нечто новое. «Горячо». Девушка замерла, вмиг осмыслив поразительный факт. Затем положила руку на живот. «Горячо». Лина водила ладонью по телу, пока не убедилась, что голос однозначно указывает на один из карманов. Уже подсознательно догадываясь, в чем дело, она вытащила из него кристалл аметиста, чудом сохранившийся после обыска. «Это ты говоришь?» «Горячо, горячо, горячо!» «Но как, ведь это простой камень? Я сама случайно подобрала его в поселке, уничтоженном демонами». «Холодно!» — преувеличенно загадочно произнес голос. Лина обхватила голову руками, ухватив за ниточку клубка, всплывшего из глубин сознания. «Вспомнила. Я ведь с тобой разговаривала, когда лежала в медблоке. Меня тогда пичкали лекарствами, я металась в бреду и потом все забыла. А то, что помнила, приняла за последствия бреда, так?» «Говорила, а потом молчала. Я ведь маленький». «Стой, дай вспомнить. Молчи, говори только «да» или «нет», и только после моих вопросов. Потерпи, не говори пока ничего больше». Человеческая память не без странностей. Только что Лина не знала ничего, а сейчас на нее обрушился поток подавленных воспоминаний. Трудно было сосредоточиться, сформулировать правильные вопросы, тем более, что голос мог отреагировать и на мысли. Она помнила, что он великолепный телепат. «Так, ты был в камне-артефакте, правильно?» «Да». «Ты спал много-много лет». «Да, я маленький. Там плохо, пустота, страшно, нет времени». «Постой, отвечай только «да» или «нет». Тебя разбудила моя кровь, попавшая на камень Ирдатуса?» «Да». «Ты питаешься кровью?» «Не туда». «Что значит «не туда»?» «Не горячо и не холодно. Дай». «Ты как демон, только тебе нужна кровь». «Нет, есть и другое. Вкусно, но оно высохло, а ты мне его не дала». «Что высохло?» «То, что было. Я голоден. Дай опять». «Слезы, что ли?» «Да-да, слезы, дай». Обрадованно оживился голос. Лина сделала паузу, собираясь с мыслями. Медленно, неуверенно, соединив воедино полузабытые бредовые воспоминания, девушка заговорила. «Итак, ты кто-то вроде духа артефакта и жил в камне истинного мира. Когда демон Ирдатус проигрывал свою последнюю битву, он отправил тебя в небытие, где ты провел много тысяч лет. Эти годы повлияли на тебя не лучшим образом, сильно ослабили. Когда Фибула попытался меня спасти от ракшисов и бомбежки, он нанес мне несколько ран своими шипами, и на тебя попала кровь. Ты проснулся и признал меня своей, не могу сказать. Кем ты меня признал?» «Я признал тебя Алисой из Страны Чудес». «Это все мой бред виноват», — усмехнулась Лина. «Неудивительно, я ведь тогда едва не умерла». «Да, мы говорили, а потом не говорили. Всегда молчала, я ведь маленький». «Знаю, ты иногда говоришь на уровне трехлетнего ребенка, но иной раз выдаешь очень умные фразы». «Я умный», — торжественно произнес голос. «Да, от скромности ты точно не умрешь», — улыбнулась Лина. «Странно, но когда я пришла в себя, то ничего про тебя не помнила. Все разговоры позабылись. Хотя, что это были за разговоры, бред один. Так значит, ты как джин из сказки, только живешь в кристалле аметиста?» «Да, но я не живу, я есть». «Теперь я не удивляюсь, что Гайка не смогла даже поцарапать этот кристалл. Ты умеешь за себя постоять». «Постой, так это из-за тебя барахлили часы и приборы после того, как я забрала тебя из мастерской?» «Да, я радовался. Ты стала со мной. Я делал, много делал. Радовался. Я ведь маленький». «Хорошо, что ты радовался мало, представляя, что бы творилось в противном случае. Голос, кто бы ты ни был, я благодарю тебя за спасение. Хотя и зря это было, наверное». «Я не кто-то, я мартовский кролик». «Ну, разумеется», — рассмеялась Лина. «Как я могла про это позабыть? Эх, кролик, хорошо, что я тогда про тебя забыла. Знаешь, я ведь полная дура была и... В общем, если бы вспомнила, то отдала бы тебя нашим ученым. А от них ты бы прямиком попал к Кваре». «Нет, нельзя, не хочу. Я маленький, не отдавай меня». «Не бойся, малыш, не отдам. Только я себе не принадлежу. Кролик, скорее всего, я завтра умру, так что ты останешься один». «Не умирай, Алиса из страны чудес. Мне плохо. Не надо, я ведь маленький». «Но я не могу выбирать, все решат за меня. Знаешь, я даже не понимаю, стоит ли мне пытаться избежать смерти. Да и как это сделать? Кролик, один раз ты меня уже спас, тогда в тайге. Можешь еще спасти?» «Зачем спасать Алису? Страшного нет, ведь бомбы не падают». «Бомбы не самое худшее. Эх, кролик, знал бы ты, как мне сейчас плохо». «Я могу помочь Алисе?» «Не знаю, насколько я помню, твои возможности мизерные. Что ты умеешь?» «Я умею делать», — торжественно произнес кролик. «Ценный навык», — вздохнула Лина. «Насколько я помню, тогда ты просто усилил мой щит, использовав для этого энергию погибающих демонов. Боюсь, сейчас не та ситуация. Не печалься, кролик, что бы со мной ни случилось, ты найдешь себе новую Алису из страны чудес. Ты очень ценная, ведь не зря за тобой охотились высшие демоны и дикие орды. Хотя, боюсь, в нашем мире ты почти бесполезен. Откуда ты вообще взялся?» «Я заблудился». «Я тоже заблудилась», — печально произнесла Лина. «Очень сильно заблудилась». «Смешно. Мы заблудились и стали быть вместе». «Странное у тебя чувство юмора», — вновь погрустнела девушка. «Дай», — умоляюще произнес голос. Лина подняла руку, смочила кристалл в слезах, вновь потянувшихся по щекам. Странно, но она явственно почувствовала удовлетворение поразительного разума, существующего в кристаллических структурах, да еще и требующего присутствия биологических созданий, живущих с ним в странном симбиозе. Где-то на задворках сознания она догадывалась, что артефакт, попавший к ней столь странным образом, способен на нечто большее, чем усиление ментального щита в форс-мажорных обстоятельствах, но столь же отчетливо понимала, до утра ей явно не успеть узнать ничего нового. Нахлынувшие воспоминания о прежних беседах, приходивших в бреду и наяву, говорили одно. Кролик — капризное создание со странной логикой и искаженным пониманием картины мира. Поразительно, что она вообще научилась слышать его наяву. Впрочем, это вряд ли поможет, когда Ланс придумает для нее способ казни. Возможности артефакта были ничтожны, это Лина помнила хорошо. Да, в свое время он спас ее от авиации Ордена, но свою роль тогда сыграло везение. От прямого попадания крупнокалиберной авиабомбы она бы погибла мгновенно. «А зачем тебе слезы или кровь? Ты ведь их не поглощаешь?» «Я голоден, ведь я маленький, и я боюсь». «Понятно», — вздохнула Лина. «Трудновато с тобой общаться. А я вот не боюсь, отбоялась». «Боюсь, боюсь, я боюсь, боюсь. Меня заберут, а я ведь маленький». «Куда заберут?» «Туда». «А поточнее?» «Туда, где я буду бояться еще больше. За мной пришли забрать туда. Боюсь». «Кто за тобой пришел?» «Он, опять он». Общаться было неимоверно трудно, но Лина начала кое-что понимать. «За тобой пришли Фибола?» «Да, нет, не пришли, идут. Близко идут». «Сюда идут демоны?» «Да, демоны и не демоны. Сюда идут все. Все-все. Все идут. Все сюда». «Кролик, с тобой очень трудно разговаривать. Как вообще Фибола смогли узнать о том, что ты у меня?» «Я ведь маленький». «Понятно», — вздохнула Лина. «Они идут, быстро идут, боюсь». Утешить кролика Лина не успела, ей помешали. «Эй, практикантка!» Мужской приглушенно шипящий голос донесся с потолка. Девушка начала подозревать, что сбрендила окончательно. Этого и следовало ожидать после всего случившегося. Очевидно, шизофрения прогрессировала, и к утру у нее будет целая толпа интересных собеседников. Не выдержав, она истерически хохотнула. «Я слышу голоса!» «Тихо, мудак услышит». «Так вы еще и не один?» «Один я, один». «А кто тогда услышать может?» «Как то? Чмырь парашный, охранничек наш. Я до него еще доберусь, вырву ему гланды через задницу». Только тут до Лины начало доходить, что голос слишком реален, и, несмотря на странный лексикон, выражается вполне адекватно. Встав, она развернулась, подняла голову. Так и есть, в зарешоченном окошке, под самым потолком, маячило человеческое лицо. Судя по всему, это был обитатель соседней камеры. Наверное, весь ряд маленьких помещений был связан этими продухами для вентиляции. Непонятно, как он вообще смог туда забраться. До окошка было не меньше 3 метра. По стене, покрытой слоем цементной шубы, подниматься смог бы только паук. «Как вы там держитесь?» — ухнула девушка. «Зубами вцепился», — прошипел незнакомец. «Слушай, практикантка, сейчас некогда языками чесать. Ты одна?» «Да». «Странно, вроде с кем-то разговаривала». Лина, не сдержавшись, улыбнулась. «Это я так, немного с ума сошла. Беседую с мартовским кроликом, моей персональной шизофренией». «Говоришь, с ума сошла? Наш человек», — одобрительно произнес незнакомец. «Практикантка, линять нам отсюда надо, причем срочно. Чую я, неспроста нас тут рядышком держат. Кое-кто уже мылится к нашим задницам. Уходить надо, покуда солнце не встало». «Кто вы такой?» «Я? Ты что, вообще? Ах да, ты же меня в сознании не видела. Рыцарь я, Бровкин Василий Иванович. Самое лучшее, что осталось в этом говяном ордене. Кроме тебя, конечно. Ты вообще у нас святая. Знаешь, практикантка, я ведь тебя тогда едва не кончил». «Когда?» «Там, в тайге. Бомбу хотел на тебя скинуть. Такую непростую. На 600 килотонн. Ты бы после этого фейерверка на орбиту вышла в виде газопылевого облака. Я ведь видел, как тебя мимо моей камеры провели. Уже 10 часов карабкаюсь к этому окошку. Хорошо, хоть костюмчик мне сохранили. Без него хрен бы залез». «Какой костюмчик?» — не поняла девушка, ошеломленная потоком разнообразной информации, выплескиваемой странным рыцарем. «Костюмчик отличный. Знал бы, раньше себе такой приобрел. Очень полезная вещь. Так, подожди, мы ушли от темы. Ты как, линять собираешься?» «Линять? Я ведь не кошка, чтобы линять», — удивилась Лина. «Тьфу ты! Все время забываю, что с монашкой говорю. Линять — это в смысле бежать нам отсюда надо». «А-а-а, некуда мне бежать, я ведь...» «Послушайте, господин Бровкин, насколько я слышала, вы раньше были в одном отряде с Нельмой-настоятельницей». «Ну?» «Наверное, вам можно доверять», — неуверенно произнесла девушка. «Как себе самой», — клятвенно заверил Чапай. «Скажу прямо, честных людей в округе нет вообще. Я единственный». «Господин Бровкин, я узнала. В общем, Ланс не человек, он демон-перевертыш». «Верю», — без удивления ответил Чапай. «Я давно подозревал, что он не только гомосек. Постой, выходит, что настоящего Ланса подменили?» «Хуже. Наш орден основан демонами Квари. Они хотят создать армию воинов, наделенных ментальной силой, и применить их в войне против своих врагов. Вся верхушка организации в их руках. Это или перевертыши-аватары, которыми управляют высшие демоны, или люди всецело им преданные». «Ни хрена себе заявочка!» «Вы не верите?» «Другому бы не поверил, а тебе верю. Если кому и можно здесь доверять, так это только тебе». «Эх, практикантка, чистая ты душа!» «Ладно, отставим лирику. Линять надо, в смысле бежать. Чего нахмурилась?» «Я не знаю, что делать», — вздохнула Лина. «Только что раздумывала над тем, чтобы повеситься. Вы не поймете, мне сейчас так тяжело. Орден, то, что я считала орденом, превратилось в мерзость. Все, что у меня было, — монастырь, он уничтожен, все погибли. Куда бы я ни пыталась спрятаться, меня все равно найдут. Ведь я знаю тайну Ланса и остальных, они не оставят меня в покое. Я даже рассказать никому не смогу, никто не поверит. Демоны выследят меня очень быстро. Просто нагонят толпу мощных сенсов. Нет, бежать бессмысленно». «Дороти, смысл есть всегда. Слушай, практикантка, я могу свалиться вниз в любую секунду. Давай так, выберемся из камер, а потом уж решим, что делать дальше». «Я же вам не мешаю, выбирайтесь». «Хорошо сказано. Да вот только проблема одна есть, небольшая. Не выбраться мне без тебя. Эти мудаки засов проволокой закрутили, специально, чтобы я ничего поделать не смог». Видя в глазах девушки явное недоумение, Чапай поспешил объяснить. «Телекинетик я. Дерьмовый, но с замком справиться смогу. А уж с засовом и того проще. Но с проволокой не совладать. Это совсем другое дело. Эти дебилы ее не пожалели». «А я тут при чем?» — не поняла Лина. «Ох, и тугая ты. Твою камеру просто на засов прикрыли, безо всякой проволоки. «Это не тюрьма, а так, простой обезьянник, ничего сложного тут нет. Скорее всего, я смогу открыть дверь отсюда, но тебе придется после этого вырубить охранника. Сможешь?» Лина пожала плечами. «Попробую, он там один?» «Да, из моей кормушки хорошо видать. Ну что, попробуем?» «Хорошо», — согласилась девушка. «Мне терять нечего». КамАЗ ехал по ночному городу, возвращаясь назад к магистрату. Рессоры грузовика прогнулись, компенсируя увеличение нагрузки. Помимо 13-го со своей свитой, в кузове сейчас находилось 49 покойников. Впрочем, покойниками эти создания назвать было трудно. Те ведут себя на порядок тише. Классификационные справочники ордена именовали их «Навьи», причем описывали явления в разделах, посвященных оружию демонов, что, в общем-то, справедливо. Эти зомби были напрочь лишены сознания и могли действовать только под внешним управлением, либо выполняя простейшие программы. Редкие в эту пору прохожие иной раз брезгливо воротили носы, провожая взглядом удаляющуюся машину. Не мудрено, запах от нее шел специфический. Напарники разбрызгали в кабине пол флакона одеколона. Вонь разложения странным образом просачивалась даже сюда. Больше всего на свете им сейчас хотелось избавиться от своего груза и очутиться как можно дальше от этих мест. Скоро здесь настанут интересные времена. «Эй, Фауст, что будем говорить, если нас остановят гаишники?» «В смысле? Ну, они про груз сразу спросят. Что у нас там так воняет?» «Скажем, что мясо везем, свежее». С восточной стороны в город въезжал большой автобус. Его рессоры прогнулись гораздо меньше, груз невеликий. Только что он миновал очередной пост, девушки немедленно притихли, оборвав очередную песню на середине куплета. Если вначале им было весело встречать подобным образом редких в ночную пору гаишников, то за 5 часов дороги это очень надоело. Несмотря на серьезность обстановки, почти все дремали, а некоторые обнаглели настолько, что пытались заснуть. Настоятельница прекрасно это видела, но не препятствовала. Пусть девочки отдохнут, кто знает, возможно, это в последний раз. Слишком сложная операция, почти безнадежная. Даже если им удастся прорваться к телекоммуникационному центру, не факт, что кто-нибудь выживет. Да и вряд ли получится выступить перед орденом. Ну что же, если и нет, то шорох они устроят немалый. Нельма знала, на что способны ее воспитанницы. Перед началом операции все получат стимуляторы и мгновенно забудут про сонливость. Кимов в очередной раз посмотрел на часы. Еще 15 минут, и надо идти в восточное крыло, а уже там ожидать подхода группы боевиков. Как только наемники начнут бой, ему придется действовать быстро и без ошибок. Задача проста — добраться до кабинета Ланса, прихватить оттуда его ноутбук и устроить пожар для сокрытия улик. В портфеле майора лежала зажигательная граната и аналогичный компьютер. Его должны найти поврежденным в огне и не догадаться о подмене. Кроме того, все, кто увидит Кимова на этом пути, должны умереть. План примитивный, но это даже хорошо. В таком трудно запутаться. Однако при всей его простоте было множество опасных моментов, на которых Кимов мог попасться. За боевиков он не беспокоился. Вряд ли кто из них уцелеет. Они не знают, что их задача невыполнима. Наемники погибнут, отвлекая на себя внимание охраны. Кимов должен выжить и не вызвать при этом подозрений. Осирис-23 подходил к перигейному участку орбиты. 4 минуты назад закончился дежурный тестовый диалог с компьютером центра управления. Все системы спутника функционировали нормально, что, в общем-то, не вызывало удивления. Поломать его было непросто. До следующего сеанса связи оставалось почти 2 часа. Правда, не исключено, что Орден вспомнит о нем раньше. Боевое дежурство не шутка. Пусть СКУ пока находится в стадии доработки, но отдельные ее элементы могут вступить в бой в любую секунду. В отличие от своего мифологического тезки, Осирис-23 не был предназначен для созидания.

К сожалению, для его дара огромное значение играло расстояние до объекта. Сейчас оно было слишком велико. Лоб рыцаря покрылся капельками пота. Сливаясь друг с другом, они хлынули вниз несколькими струйками. Но он не обратил внимания на подобные неудобства. Усилие, еще одно, еще. Изогнутая рукоять с тихим скрипом приподнялась, застыв напротив прорези. Охранник оторвался от газеты, настороженно покосился в сторону камер. Звук был необычным. Чапай не мог этого видеть и продолжил свою деятельность. Железный штырь был несмазанным, и плавно отодвигать его не получалось. Он шел рывками, время от времени ощутимо лязгая. В тишине подвала этот звук можно было расслышать в любом углу. Охранник впервые попал на этот пост, собственно, охранником его назвать было трудно. Кого зря в такой ситуации не поставят? Рядовой агент всевидящего ока, слабо представлявший себе реалии караульной службы. Поначалу он подумал, что странные звуки являются результатом деятельности систем водоснабжения и канализации, но быстро вспомнил, что за все эти часы ничего подобного слышно не было. Серьезно сторожившись, охранник отложил газету. Тихо поднялся, направился в сторону камер. Подозрительные звуки доносились как раз оттуда. Чапай понял, еще одно последнее усилие, и все, дверь будет освобождена. Его уже начинало трясти от напряжения. Он проклинал свою медлительность, заставившую потерять столько времени на пустопорожние разговоры с практиканткой. Рыцарь чувствовал, что еще немного и сверзится вниз, и тогда все пропало. Ведь охранник наверняка пожалует на шум и обнаружит, что засов не на месте. «Еще немного, ну, чуть-чуть! Давай же, проклятая железка!» Засов дернулся в последний раз, стукнувшись скобой об ограничитель. Чапай радостно выдохнул. «Практикантка, все готово, быстрее!» На последнем слове из-под правой ступни вывернулись три пластины, забитые в стену. Чапай камнем рухнул вниз, с грохотом приложившись бедром об угол лавки. «Что там такое?» — настороженно выкрикнул охранник, подходя к двери. Лина замерла, наблюдая за ним в окошко. Она слышала последние слова Бровкина и поняла, что ее камера открыта. К счастью, охранник даже не взглянул в эту сторону. Его внимание было сосредоточено на узилище рыцаря. Агента проинструктировали о потенциальной опасности этого пленника, так что от девушки он не ожидал ничего плохого. Зря. Лина рывком распахнула дверь, вылетела из нее с неимоверной скоростью, в очередной раз продемонстрировав свою феноменальную реакцию. Охранник, заметив краем глаза подозрительное движение, сплоховал. Вместо того, чтобы отскочить назад, выхватывая при этом оружие, он принялся разворачиваться к опасности лицом, да еще и ноги при этом расставил. Девушка не стала пренебрегать таким подарком судьбы. И вместо того, чтобы устраивать поединок на ограниченном пространстве, без затей врезала ему ногой в пах. Издав труднопроизносимый звук, охранник скрючился с такой стремительностью, будто собирался сложиться вчетверо. Завалившись на бок, он принял позу замерзающей собаки и принялся приглушенно-прерывисто подвывать. Лина поняла, что он выведен из строя на весьма приличный срок, но оставлять это дело на самотек не стала. Забрала у него из кобуры пистолет и, оторвав из засова соседней камеры приличный кусок намотанной там проволоки, наскоро связала ему руки. Закончив возиться с охранником, Лина разобралась с засовом и открыла дверь соседа. Чапай сидел на полу, ощупывая вытянутую правую ногу. Несмотря на прохладный климат подвала, лицо его покрылось испариной, да и выражение приняло специфическое, будто кило лимонов прожевал. Лина, поняв, что произошло нечто непредвиденное, поспешно поинтересовалась. «Что с вами?» «Это ты про костюм спрашиваешь?» — кисло уточнил Чапай. «Так он не мой, так, трофей». «При чем здесь костюм?» — не поняла Лина. «Да всем мой костюм не нравится», — пожаловался Чапай. «Впрочем, откуда тебе, монашке, знать, что это за одеяние?» «Ногу я сломал». «Как?» — опешила девушка. «Напополам», — вздохнул рыцарь. «Вот незадача. Прямо бедром, да еще тем же местом, что и 3 года назад. Перелом просто дивный. И ведь не пруха. Через 3-метровый забор в потемках перелетал». Голиком по оврагам ночью бегал, в окно меня выбрасывали, все бесполезно. А тут буквально на ровном месте упал и все, отпрыгался. «Не беспокойтесь», — поспешно произнесла Лина. «Сейчас наложу на перелом шину и как-нибудь вас отсюда вытащу. Не смотрите, что я такая худая и невысокая, я очень выносливая». «Знаю», — улыбнулся Чапай и, вытерев со лба испарину, покачал головой. «Нет, практикантка, ты оставишь меня здесь». «Но...» «Никаких «но», — непреклонно заявил рыцарь. «Даже не спорь. Вопрос не во мне или в тебе, вопрос в нашем общем деле». Когда нога хрустнула на две части, в голове будто что-то щелкнуло, и я кое-что понял. «Ты говорила, будто эти аватары управляются высшими?» «Да», — подтвердила девушка. «Когда я обозвала Ланса тупой куклой, он сказал, что является аватарой Акса Угбора, высшего из Квари». «Знакомая личность», — кивнул Чапай. «Вы его знаете?» — изумилась Лина. «Нет, но слышал. Это один из старших князей, проводит активную политику по налаживанию контактов с орденом. Только не спрашивай, откуда я это знаю. Мне не жалко рассказать, но время поджимает. Сходи-ка, пока делом займись. Хорошенько свяжи охранника, кажется, в себя приходить начинает. А я пока мысли сформулирую, а то в голове полный хаос». Лина послушно обездвижила охранника, израсходовав все запасы проволоки. Только потом до девушки дошло, что ее следовало поберечь и для шины. «Ладно, если что, всегда можно часть убрать. Этот мужчина связан чересчур сильно. Хватит и меньшего количества». Вернувшись в камеру, она заявила. «Сейчас я помогу вам улечься на лавку и зафиксирую ногу». «Забей, все нормально», — отмахнулся Чапай. «Некогда заниматься ерундой. Слушай, я вот что подумал. Выходит, что марионетки вроде Ланса управляются демонами, сидящими в своих мирах, так?» «Да, если верить его словам». «Придется поверить. Не думаю, что простая кукла сможет так хитро себя вести». «Нет, это марионетка, ее просто дергают за ниточки. Знаешь, я как-то участвовал в одном бою. Там Фибола устроил геноцид в одной деревне, из убитых жителей получились навьи. Когда мы его прижали, он ушел. При этом все трупы замерли, где стояли, прекратив на нас нападать». «Ну и что?» — не поняла Лина. «Практикантка, подумай сама, почему они перестали сражаться?» «Это просто. Демон управлял ими напрямую, а когда сбежал из нашего мира, не успел задать им программу». «Вот, что я и говорю. А теперь сама подумай, как управляются эти перевертыши, если их хозяева сидят в нижних мирах?» Девушка ничего не ответила. Вопрос поставил ее в тупик. Чапай, видя ее замешательство, ухмыльнулся. «Практикантка, на самом деле все просто. Для того, чтобы ими управлять, надо иметь постоянный канал, связывающий миры». «Это невозможно», — уверенно заявила Лина. «Любой пробой засекают наши пеленгаторы. Он не сможет долго стоять открытым. В таком случае сразу объявит красную тревогу, вы должны это знать». «Это знаю», — загадочно произнес Чапай. «А вот ты не видишь простейших вещей. Раз уж нами управляют квари, почему бы не посмотреть по-новому на некоторые вполне обыденные вещи? Вспомни про кое-какие объекты, которые игнорируют операторы пеленгаторов». «Колодцы основателей», — охнула Лина. «Умная девочка, быстро догадалась». «До меня тебе, разумеется, далеко, но ты не совсем потеряна. А я давненько заметил, что суки вроде Ланса Сиднем сидят в региональных центрах. Так вот в чем дело. Ведь при каждом центре есть открытые порталы, которые объявили святынями Ордена». «Неужели Ланс не появляется нигде, кроме магистрата?» «Нет, появляется. Но не думаю, что сможет уйти отсюда на 1000 километров. А это примерно то расстояние, на котором пеленгаторы засекают колодец. Вряд ли связь действует дальше, а если надо попасть в другой филиал, кукле задают примитивную программу или даже поступают проще. В нужном месте включают припрятанную там марионетку». «Вот оно что. Не зря про многих магистров говорят, что они умудряются существовать в нескольких местах одновременно». «Вы думаете, что все магистры не люди?» «Нет, я такого не говорил. Людей среди них хватает, но так. Ничего приличного, в основном одна голубизна». «Я не понимаю». «Тебе и не надо это понимать, практикантка. Я знаю, что надо сделать». «Что?» «Взорвать здешний колодец. Не падай в обморок, никакое это не святотатство. Здесь сейчас минимум 2 демона, Свен и Ланс. Стоит уничтожить портал, и канал связи исчезнет. Они рухнут, где стояли, или останутся с набором примитивных программ. Это будет чистая победа, сама понимаешь. Все, кто это увидит, сразу поднимут дикий вой. Тебе достаточно будет бросить под это дело пару слов, и по всему ордену начнется охота на ведьм. Я дрался со Свеном и гарантирую, на человека он похож только внешне». «Знаю, я не смогла Лансу отрубить руку, и пуля его не взяла». «Что я говорил, практикантка? Определять этих уродов легко, их попросту сметут, понимаешь?» «Не знаю», — Как я смогу проделать это в одиночку?» «Я в твоих огромных возможностях не сомневаюсь. Нельма не зря считала тебя лучшей воспитанницей. Что погрустнело? Не бойся, я не думаю, что настоятельница отбросила копыта. У нее жизни больше, чем у кошки. Эх, видела бы ты, из каких задниц она выкарабкивалась. Ладно, времени нет. Ты меня поняла?» «Да». «Ну и?» «Я попробую». «Не надо пробовать, надо делать. Слушай меня всеми ушами. Значит так, выйдя из этого подвала, ты попадешь в короткий коридор. В конце он разделяется, выход наверх будет налево. Ты туда не иди. Вначале топай направо, там будет оружейное всевидящего ока. В ней постоянно маячит несколько уродов. Но они тебя не ждут. Быстро входишь и валишь всех. Только двери за собой прикрой. Там полуподвал. Стены толстые, выстрелов никто не услышит. Пушка у тебя хорошая, глок, патронов в нем порядочно, так что вполне хватит. Думаю, у них полно оружия и амуниции. Экипируйся получше. Если не найдешь взрывчатку, то... Впрочем, кого я пытаюсь учить? Любая монашка из унитаза и пачки соли противотанковый фугас соорудит. Так что и ты не растеряешься. Поняла?» «Да. А откуда вы так хорошо все здесь знаете?» «Так меня сюда частенько сажают. Я у них самый, что ни на есть, постоянный клиент», — усмехнулся Чапай. «Ладно, раз так, то мне надо поторопиться. Вдруг сюда кто-нибудь заглянет». «Беги со всех ног, практикантка, на тебя вся надежда. Устроим поиски пятого угла. Я в тебя верю. Ну что медлишь, вали отсюда». «Я должна о вас позаботиться». «Какая в задницу забота?» — едва не взорвался Чапай. «За меня не волнуйся, я скучать не собираюсь. Ну беги же». Проводив взглядом удаляющуюся девушку, Чапай тихо произнес: «Удачи тебе, практикантка». Подождав, пока Лина не скроется из виду, рыцарь поморщился, но все же перевернулся на бок и пополз к выходу из камеры. Как бы ни было больно, не стоит забывать о невыполненных делах. Впрочем, боль Чапай терпеть умел. Добравшись до связанного охранника, рыцарь дружелюбно улыбнулся и начал точить о бетонный пол одну из бляшек, оторванных от костюма. Быстро добившись приемлемой остроты кромки, он невозмутимо произнес: «Приятель, помнишь, я тебе советовал готовить задницу к неприятностям? Не помнишь? А я вот такие вещи не забываю. Ну что ж, начнем». Лина замерла перед дверью, вытащила пистолет из-за пояса. Вряд ли это правильный термин, ведь ремень у нее конфисковали, но и штаны были хорошо подогнаны под фигуру и вполне позволяли помочь на случай отсутствия кобуры. Нервно сглотнув, девушка опустила ручку, скользнула внутрь, закрыла за собой дверь. Как и предсказывал Чапай, здесь были люди. 4 человека сидели за стандартным столом, предназначенным для осмотра оружия и амуниции. Правда, занимались они вовсе не этим, играли в карты. Повинуясь стадному инстинкту, все дружно повернули головы в сторону открывающейся двери, изумленно уставившись на девушку. «Всем встать!» — жестко произнесла Лина. «Считаю до 3 и вышибаю мозги. 1, 2...» Все вскочили, еще не успев осознать, что, собственно, происходит. «Отошли от стола! К стене!» — приказала девушка. Агенты безропотно потянулись в указанную сторону, но один явно замыслил пакость. Укрываясь за телами приятелей, он потянулся к кобуре под мышкой. Лина присела на колено, прицелилась, прострелила ему лодыжку. Раненый с криком покатился по полу. Девушка спокойно прокомментировала случившееся. «Следующая пуля будет в голову. Если кто меня не узнал, я Ветрова или практикантка. Мне терять нечего. 4 трупов мою судьбу не изменят, хуже мне уже не будет. Понятно? Быстро оружие на пол. И у этого героя заберите. Бегом, я сказала. Вот так, молодцы. Теперь можете его перевязать. Вон за вашими спинами полка с аптечками». Осмотрев помещение, Лина рассмотрела на втором столе груду сваленной амуниции. Быстро насобирав 4 пары наручников, она швырнула их к пленным. «Пристегните себя к полкам, к самим стойкам, быстрее!» Алина видела, что эти сооружения были выстроены на века. Массивные металлические стойки вделаны в бетонный пол, да еще и к потолку прикреплены. Вряд ли их удастся выломать. Убедившись, что пленники выполнили приказ, Лина указала рукой на решетчатую дверь хранилища. «Где ключи?» «У старшего смены, он утром придет», — поспешно ответил один из мужчин. Девушка выстрелила, почти не целясь. Пуля едва не чиркнула его ухо, срикошетила о стену и с грохотом зарылась в ящик с аптечками. «Эх, промазала. Ничего, в следующий раз буду целиться лучше. Так где ключи? Я что-то не расслышала». «С ума сошла», — ухнул пленник. «Да подавись ты ими, вон в углу за вешалкой на гвоздике висят». «Вот и хорошо. Так, сидеть тихо. Услышу хоть звук, пожалеете, если успеете». Мужчина не соврал, и через минуту Лина смогла проникнуть в хранилище. К сожалению, этой оружейки было далеко до монастырской, но полезных вещей здесь хватало. Девушка потратила больше 10 минут, прежде чем выбралась оттуда с кучей амуниции и оружия. Распределив все по столу, она принялась вооружаться, не обращая внимания на озадаченные взгляды пленников. Те понимали, что действует Лина странновато для человека, сбегающего из кутузки. Девушка натянула легкий бронежилет, местами усиленный металлокерамическими пластинами. Сверху нацепила разгрузку, заполнив ее разнообразными нехорошими предметами. В рюкзачок, примеченный на вешалке, аккуратно упаковала 3 диверсионных фугаса. Находка этих зарядов ее порадовала, но в то же время подсказала, что многие истории про всевидящее око имеют под собой плодородную почву. Действительно, зачем им подобное вооружение? Впрочем, в данном случае их склонность к террористическим акциям сыграла на пользу. Лине не пришлось в торопях лепить бомбы из подручных материалов. Повесив на плечо автомат, девушка накинула сверху поношенный плащ. Видок у нее получился не ахти. Он был ей не по размеру, но зато хорошо маскировал весь этот арсенал. Все, больше здесь делать было нечего. Не став прощаться с новоиспеченными узниками оружейки, Лина направилась к выходу.